Глава 28. Следующие несколько дней прошли в спокойном ритме, насколько вообще может быть спокойным существование в замке Темного Владыки. Я осваивалась. Изучала коридоры, знакомилась со слугами, привыкала к новому распорядку. Утром завтрак в своих покоях или в малой столовой. Потом занятия с Каэланом, обучение некромантии. После обеда свободное время, которое я тратила на чтение в библиотеке, прогулки по замку или просто отдых. Вечером часто ужинала с Каэланом. Мы разговаривали о многом. О магии, о политике, о прошлом, о будущем. Иногда молчали, просто наслаждаясь обществом друг друга. Яспер неизменно присутствовал, язвил, комментировал и периодически создавал ситуации, в которых мы с Каэланом оказывались слишком близко. То дверь случайно захлопнется в нужный момент, то книга сама собой упадет, и мы наклонимся поднять ее одновременно, соприкоснувшись лбами. То внезапно заблудимся в одном из коридоров и окажемся в тесном пространстве, прижатые друг к другу. Кот был невыносимым сводником, но я не могла на него сердиться всерьез. Слуги замка ко мне привыкли. Перестали шарахаться, начали выполнять мои просьбы без колебаний. Я научилась распознавать их иерархию, понимать, к кому обращаться, с какими вопросами. Старший управляющий Эрик стал моим основным помощником в бытовых делах. Я помогла ему завершить восстановление замка. Повар Бернард стал моим другом. Я часто заходила на кухню, учила его новым рецептам, помогала готовить. Он обожал это. Новые знания, новые блюда, эксперименты. А я обожала эту уютную атмосферу. Запах выпечки, тепло очагов. Жизнь налаживалась. Странно это осознавать, но факт оставался фактом. Но под этим спокойствием жила тревога. Постоянная, тихая, как заноза в сердце. Светлый Орден. Заговор. Угроза Каэлану. Он продолжал собирать информацию. Встречался с информаторами, планировал. Но каждый раз, когда уезжал из замка, я не могла избавиться от страха, что он не вернется. Что произойдет что-то непоправимое. И я решила действовать. Сегодняшним вечером, сидя в библиотеке с книгой по некромантии на коленях, которую, честно говоря, не читала уже минут 20, я, наконец, оформила свои мечущиеся мысли в план. Яспер дремал на подоконнике, греясь в последних лучах заходящего солнца. «Яспер!» — позвала я тихо. Он открыл один глаз. «Мне нужна твоя помощь». Он мгновенно проснулся, сел, уставился на меня с живым интересом. «О, это интересно. С чем?» «Я хочу отправить шпионов во дворец короля», — сказала я, закрывая книгу. «Узнать, что планирует Светлый Орден, какие конкретно готовятся действия против Каэлана». Яспер прищурился. «И зачем тебе моя помощь? Ты некромант, у тебя есть власть над мертвецами и демонами. Ты можешь сделать это сама». «Потому что я новичок», — призналась я. «Я не знаю, как правильно организовать шпионаж. К кому обращаться, кого посылать, как давать инструкции. А ты хитрый, опытный, ты знаешь, как устроены интриги». Он помолчал, разглядывая меня оценивающе. Потом ухмыльнулся. «Лесть! Ты льстишь мне, Линочка! И знаешь что? Это работает. Я помогу». Я улыбнулась. «Спасибо». «Но при одном условии», — добавил он, спрыгивая с подоконника и подходя ближе. «Ты не скажешь Каэлану, пока не получишь результаты. Он будет против того, чтобы ты рисковала, лезла в это дело. Так что сначала делаем, потом докладываем, согласна?» Я поколебалась. С одной стороны, скрывать что-то от Каэлана было неправильно. С другой, Яспер прав. Каэлан будет против, запретит, станет защищать меня, вместо того, чтобы позволить помочь. «Согласна», — кивнула я. «Отлично!» Кот потер лапы, довольный. «Тогда начнем. Первое, тебе нужны демоны-шпионы. Маленькие, незаметные, способные проникать куда угодно и оставаться незамеченными. Такие есть в замке». Я задумалась. Вспомнила тех маленьких демонов, что мелькали в коридорах. Размером с кошку, крылатые, серокожие, с большими глазами. Прислуга называла их тенями. «Кажется, есть», — ответила я. «Те маленькие, крылатые, тени». «Именно», — кивнул Яспер. «Они идеальны для шпионажа. Быстрые, ловкие, могут пролезть куда угодно. Зови их». Я сосредоточилась, нащупала связь с демонами замка, ту странную пульсирующую сеть, что появилась после свадебного ритуала. Позвала мысленно. «Тени, ко мне, срочно!» Через несколько минут в библиотеку влетели 5 маленьких демонов. Юркие, быстрые, с перепончатыми крыльями и огромными желтыми глазами. Приземлились передо мной, сложили крылья, уставились выжидательно. «Госпожа звала?» — пропищал один тонким голоском. «Да», — кивнула я, выпрямляясь в кресле, принимая властную позу. «Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы отправились во дворец короля и шпионили там. Собирали информацию о планах Светлого Ордена против господина Каэлана». Демоны переглянулись, зашевелились. «Вы маленькие и быстрые. Вы умеете быть незаметными. Именно поэтому я выбрала вас. Проникните во дворец, слушайте разговоры, следите за подозрительными людьми. Узнайте, что они планируют, и возвращайтесь с докладом». «А если нас поймают? Там много магов», — пискнул третий. «Не попадайтесь». Ответила я холодно, как представляла себе, ответил бы Каэлан. «Это приказ. Выполняйте». Демоны поежились, но кивнули. «Слушаемся, госпожа». Они взмахнули крыльями и вылетели через открытое окно, растворяясь в сумерках. Яспер довольно мурлыкнул. «Неплохо, Линочка. Очень даже по-командирски. Ты начинаешь вести себя как настоящая владычица». «Надеюсь, это сработает», — пробормотала я, глядя в окно вслед улетевшим демонам. «Сработает», — уверенно сказал кот. «А теперь ждем». Ждать пришлось 3 дня. 3 долгих, мучительных дня, когда я пыталась вести себя как обычно. Заниматься с Каэланом, читать, гулять. Но мысли постоянно возвращались к демонам-шпионам. Вернулись ли они? Удалось ли им узнать что-то? Или их поймали? Каэлан несколько раз спрашивал, все ли со мной в порядке. Видимо, мое беспокойство было заметно. Я отвечала уклончиво, ссылаясь на усталость или головную боль. На 3-й вечер, когда я сидела в своих покоях с книгой и безуспешно пыталась сосредоточиться на чтении, в окно влетели демоны. Все 5. Живые, целые, взъерошенные и явно взволнованные. Я вскочила с кресла. «Вы вернулись! Что узнали?» Первый демон сел на стул, сложил крылья, посмотрел на меня большими желтыми глазами. «Много узнали, госпожа. Много плохого». «Говорите», — велела я, садясь обратно в кресло, сжав подлокотники. «Светлый Орден готовит покушение на хозяина», — начал демон быстро, четко. «Во время грядущего королевского бала. Через 2 недели. Бал устраивает король Альфред в честь окончания сезона сбора урожая. Все знатные особы королевства будут приглашены, включая господина Каэлана. Орден планирует использовать этот момент». Мое сердце ухнуло вниз. «Как именно?» — спросила я, стараясь сохранять спокойствие. «Отравление», — ответил демон. «Они раздобыли яд, который действует даже на демонов. Редкий, древний, смертельный. Планируют подсыпать его в напиток или еду господина во время бала. А если не получится, то магическая атака. Несколько боевых магов Ордена будут среди гостей, замаскированные под знать. Они нападут одновременно, если основной план провалится. Я сжала подлокотники так сильно, что костяшки пальцев побелели. Кто конкретно организует это? Есть имена? «Герцог Ринальд – главный организатор», – продолжал демон. «Он лично раздобыл яд, нанял магов. Архиепископ Себастьян благословил операцию, назвал ее священным долгом. Граф Виктор предоставил безопасные дома для магов». Я закрыла глаза, глубоко вдохнула, выдохнула. Информация была конкретной, детальной, пугающей. «Вы хорошо поработали», — сказала я, открывая глаза. «Отлично. Отдыхайте. Вы заслужили награду». Демоны довольно запищали, поклонились и вылетели в окно. Яспер, который молча слушал все это время, спрыгнул с кровати и подошел ко мне. «Ну что, Линочка, идем докладывать мужу?» Я кивнула, вставая. «Идем. Немедленно». Мы пошли в покои Каэлана. Я постучала в дверь. Три коротких стука. «Войди», — донесся его голос изнутри. Я толкнула дверь, вошла. Каэлан сидел за большим столом, заваленным бумагами, картами, свитками. Явно работал над чем-то важным. Увидев меня, поднял голову. Лицо смягчилось. «Ангелина, что-то случилось?» «Да». Я подошла ближе, остановилась у стола. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Это важно». Он отложил перо, полностью переключился на меня. «Слушаю». Я глубоко вдохнула. Я отправила демонов-шпионов во дворец короля. Хотела узнать, что планирует Светлый Орден. Они вернулись сегодня с докладом. Каэлан замер. На лице мелькнуло удивление, потом что-то похожее на гордость, потом снова серьезность. «И что они узнали?» «Светлый Орден готовит покушение на тебя», — сказала я быстро. «Во время королевского бала через 2 недели. Отравление. У них есть яд, действующий даже на демонов. А если не получится, магическая атака силами боевых магов, замаскированных под знать». Каэлан медленно откинулся на спинку стула, потер переносицу. «Знаю», — сказал он тихо. Я моргнула. «Что?» «Я знаю», — повторил он. «Мои информаторы донесли мне об этом вчера. Я как раз сейчас планировал, как действовать». Я почувствовала себя глупо. «Конечно, у него свои источники информации. Конечно, он уже знает». Я зря суетилась, отправляла демонов, рисковала. Словно прочитав мои мысли, Каэлан встал, обошел стол и подошел ко мне. Взял мои руки в свои. «Но то, что ты сделала это сама», — сказал он, серьезно глядя мне в глаза, — «это важно для меня. Это значит, что я тебе не безразличен, как и ты». Что-то теплое разлилось в груди от его слов. «Что ты планируешь делать?» — спросила я тихо. «Ты поедешь на бал?» Он вздохнул, отпустил мои руки, отошел к окну. «Должен. Если не поеду, это будет выглядеть как слабость, как страх. Они решат, что запугали меня, что могут давить дальше. Нет, я поеду. Покажу, что не боюсь, но буду готов к атаке. Тогда я еду с тобой», — сказала я твердо. Он резко развернулся, уставился на меня. «Что? Нет, ни в коем случае». «Почему?» Я скрестила руки на груди. «Я твоя жена. Мое место рядом с тобой». «Твое место в безопасности!» — рявкнул он, шагая ко мне. «Ангелина, это покушение. Это смертельная опасность. Я не позволю тебе рисковать». «А я не позволю тебе ехать одному», — огрызнулась я, не отступая. «Ты думаешь, я спокойно останусь здесь? Буду сидеть и ждать, вернешься ли ты живым? Ты думаешь, я смогу это выдержать?» «Ты должна!» Он схватил меня за плечи, сжал крепко, почти больно. «Ты должна остаться в безопасности. Если с тобой что-то случится, а я...» Он осекся, замолчал, но глаза говорили за него. «Страх. Настоящий, живой страх за меня». «Я некромант», — сказала я тише, но не менее твердо. «У нас есть преимущество. Они не знают про меня. Я могу помочь тебе. Если там будет атака, лишняя пара рук, способная поднять мертвых, может спасти тебе жизнь. Ты это знаешь?» Он молчал. Смотрел на меня, сжимал мои плечи. На лице читалась внутренняя борьба. «Ты слишком важна», — прошептал он хрипло. «Слишком ценна. Я не могу рисковать тобой». «И ты слишком важен для меня», — призналась я тихо. «Я не могу позволить тебе уехать на верную смерть без меня». Мы стояли так, близко, глядя друг другу в глаза. Его руки на моих плечах. Мое сердце колотится, как бешеное. «Нет», — сказал он, наконец, твердо. «Мой ответ — нет. Ты остаешься здесь». Я вырвалась из его хватки, развернулась и пошла к двери. «Я все равно поеду на бал, хочешь ты этого или нет?» Бросила я через плечо, зная, что звучу по-детски, но не в силах была сдержаться. Схватилась за ручку, дернула. Дверь не открылась. Я дернула еще раз. Еще. Ничего. Заперта. «Что за...» — начала я. Из-за двери донесся виноватый голос Яспера. «Ой, простите. Кажется, ручка сломалась. Надо будет мастера вызвать. Может, завтра утром или послезавтра?» Я уставилась на дверь, не веря своим ушам. «Яспер!» — рявкнула я. «Открывай немедленно!» «Не могу», — пропел он жизнерадостно. «Ручка сломана, придется подождать. Я пойду найду мастера». Звук удаляющихся шагов, вернее, лап. А я продолжала стоять у двери, сжав кулаки. Ярость кипела внутри. На Яспера, на ситуацию, на то, что я заперта здесь. А ведь так хотелось обиженно хлопнуть дверью. Кайлан тоже выглядел рассерженным. Он подошел к двери, попробовал открыть сам. Безрезультатно. Выругался сквозь зубы на каком-то древнем языке. Судя по интонации, очень грязно. «Проклятый кот!» — прорычал он. «Согласна», — пробормотала я. Мы постояли у двери еще несколько секунд. Потом я устало вздохнула, прошла к креслу у камина и опустилась в него. Скрестила руки на груди, уставилась в огонь. Кайлан прошелся по комнате, явно пытаясь совладать с эмоциями. Потом остановился, посмотрел на меня. Долго смотрел. Затем тяжело, протяжно вздохнул и подошел. Сел на подлокотник моего кресла, так близко, что я чувствовала тепло его тела. «Ангелина», — сказал он тихо, и гнева в голосе уже не было. Только усталость и беспокойство. «Я не хочу с тобой ссориться». «И я не хочу», — ответила я, не глядя на него. «Но и сидеть здесь, пока ты рискуешь жизнью, я не хочу тоже». Он помолчал. Потом протянул руку и осторожно, нежно повернул мое лицо к себе. Посмотрел в глаза. «Твоя помощь действительно может быть полезна». Признался он медленно, словно каждое слово давалось с трудом. «Если ты будешь рядом, если сможешь поднять мертвецов в случае атаки, это может изменить исход. Я это понимаю». Мое сердце забилось быстрее. «Тогда почему?» «Потому что я боюсь», — прервал он, и голос дрогнул. «Я боюсь потерять тебя, Ангелина. За эти недели ты стала... важной, очень важной. И мысль о том, что ты можешь пострадать, что с тобой что-то случится, она невыносима». «Я тоже боюсь», — прошептала я. «Боюсь за тебя. Именно поэтому хочу быть рядом». Он медленно кивнул. «Хорошо», — сказал он наконец. «Ты поедешь со мной. Но при одном условии. Ты обещаешь быть осторожной, не геройствовать, не лезть в самую гущу боя. Ты поддержка, резерв, последняя линия защиты. Обещаешь?» «Обещаю», — кивнула я. Облегчение разлилось волной. Он выдохнул, провел рукой по лицу. «Тогда нам нужен план. Подробный, продуманный. Мы должны быть готовы ко всему». Я кивнула. «Давай обсудим». Кайлан встал с подлокотника, взял стул и придвинул его к моему креслу. Близко, так что наши колени почти соприкасались. Сел, достал из кармана небольшой свиток. Карту дворца, судя по всему. Развернул ее на коленях так, чтобы мы оба могли видеть. «Бал будет проходить в большом зале», — начал он, показывая пальцем на карте. «Здесь. Три входа. Парадный, боковой и служебный. Мы войдем через парадный, как и все гости. Но должны знать запасные выходы на случай, если придется отступать». Я внимательно слушала, рассматривала карту, запоминала детали. Мы сидели близко. Так близко, что каждый раз, когда один из нас наклонялся к карте, мы соприкасались плечами, руками. Тепло его тела было осязаемым, почти опьяняющим. «Яд, скорее всего, будет в напитках», — продолжал Кайлан. «Поэтому мы не пьем ничего, что подают слуги. Только то, что берем сами из общих кувшинов. И только после того, как кто-то другой выпьет первым». Я кивнула. «Логично. Параноидально, но логично». Его рука лежала на подлокотнике моего кресла, совсем рядом с моей. Наши пальцы почти касались. «Маги будут замаскированы под знать». Он поднял взгляд на меня. «Нужно быть внимательной. Любое необычное поведение, слишком пристальный интерес к нам, подозрительные жесты — все это может быть признаком подготовки к атаке». «Я буду следить», — пообещала я. Его взгляд задержался на моем лице. Что-то изменилось в его глазах. Стало мягче, теплее. «Я рад, что ты будешь рядом», — сказал он тихо. «Несмотря на страх, несмотря на опасность, я рад. Мое дыхание сбилось. Я тоже». Мы продолжали обсуждать детали, что делать в случае атаки, как я буду поднимать мертвецов. Во дворце есть старинный склеп с захоронениями. Я смогу использовать их. Какие сигналы мы будем подавать друг другу, если что-то пойдет не так? С каждой минутой план становился четче, детальнее. И с каждой минутой мы сидели все ближе. Колени соприкасались. Руки касались, когда показывали что-то на карте. Я чувствовала его присутствие всем телом. Тепло, силу, древесный пряный запах. Сердце билось быстро. Кожа покрылась мурашками от каждого случайного прикосновения. Он чувствовал то же самое. Я видела это потому, как напряглись его плечи, как потемнели глаза, как участилось дыхание. Но мы продолжали говорить, планировать, делать вид, что ничего не происходит. Хотя происходило, определенно происходило. Время тянулось медленно, сладко. Огонь в камине потрескивал, отбрасывая мягкий свет на стены. За окном сгущалась ночь. И мы сидели близко, почти обнявшись. Обсуждали план, готовились к бою.